Лишь излечившись от космической слепоты, человек снова откроет врата для утончения восприятия, для понимания единства всего сущего, для восприятия явлений невидимого мира. Лишь осознав единство жизни и единство источника, из которого все исходит, человек освободится от своих гибельных заблуждений, и бывший враг, которого нужно было обращать в свою веру или истреблять, превратится в брата. Из всех нелепостей, которые созданы человеческим заблуждением, самой большой нелепостью является та непримиримость и вражда, которые вытекают из антагонизма различных верований и различных сект одного и того же верования. Вражда, вытекающая из антагонизма верований, пока существует настоящее условие жизни, не может в сущности прекратиться никогда, ибо никогда одна сторона не убедит другую в том, что ее Бог выше, что ее вера лучше, что лишь мы, верные, спасемся, а вы, неверные, должны погибнуть. Люди, спорящие о преимуществе и истинности лишь своей веры, пусть представят себе, в какое затруднительное положение они ставят своего Бога, кого, например, последователи какой веры или какой секты должен спасти Христос, ведь для Него должны быть одинаковыми все люди, как одинаковы все дети для одного Отца, хотя каждый может любить и почитать Его по-своему. Почему же непременно Он должен одних спасать, а других губить, если бы Он так поступил? Он не обнаружил бы ни высшей справедливости, ни божественной мудрости, но человеческую жестокость и человеческое неразумие. Или он должен признать всех верными и спасти всех, или признать всех неверными и погубить всех. Логически и по справедливости иначе не может быть, но и в первом, и во втором случае вечная вражда и вечные споры о преимуществе и превосходстве одного верования перед другим напрасны и не имеют никакого основания, ибо монопольного права на истину не имеет ни одно верование, но каждый обладает долей истины. Основание же для вражды и споров есть невежество, и результат его – усердие, превышающее разум. Из всего сказанного вытекает естественный вопрос – где же выход из создавшегося безвыходного положения? Ибо положение воистину безвыходно. С одной стороны, мир погибает от разъединения, и как повелительная потребность встает необходимость объединения. Но объединение немыслимо, ибо то, что дано на объединение, непониманием людей превращено в непримиримое орудие для разъединения. Но вот единый источник, из которого исходит всякая помощь человечеству, указывает выход из создавшегося безвыходного положения и на этот раз. Этот выход – искание новых путей. Искание новых путей – самый необходимый вопрос. При необычности условий будущего невозможно будет пройти старыми путями. Это должны запомнить все новые. Самое ужасное, когда люди не умеют выходить из старой колеи. Самое ужасное, когда люди подходят к новым условиям со старыми привычками. Как невозможно средневековым ключом открыть современный замок, так невозможно людям со старыми привычками открыть дверь в будущее. Скажем всем, нужно найти новые пути. Беспредельность, часть 2, параграф 84. Новый путь и выход из безвыходного положения есть новое учение. Братство так щедро и так богато, что для нового мира оно дает все новое, и первым делом новое учение. Братство не занимается перешиванием старых кафтанов, исправлением искаженных людьми учений, но дает человечеству прекрасное новое одеяние, новое учение. Для всякого непредубежденного человека должно быть ясно, что это единственное средство, облегчающее выход из старой колеи, что лишь новое, единое мировое учение может объединить разъединившиеся народы и положить конец вечным и бессмысленным спорам о преимуществе своих богов и своих верований. Кроме того, единое мировое учение объединяет народы не только на почве религиозной, но оно должно объединить и то, что раньше всегда было объединено, но что разделившийся в себе самом человек разъединил, а именно науку, философию, и религию, ибо оно само есть и наука, и философия, и религия».